Глава 22. 2 часа спустя капитан Филюки и его матрос склонились над столом в каюте. Оба пересчитывали монеты, доставшиеся от пропавшей пассажирки. Наверняка она сиганула с корабля в реку и угодила в пасть к крокодилу. Дурище! Лучше бы оставалась в трюме. Появление чудовища сильно напугало римлян, и они пропустили суденышко. Филюка успела миновать Даманхур. Сноска. Город на севере Египта, расположенный в 40 километрах от Александрии. Как бы капитан ни собирался поступить с пассажиркой, нынешнее их положение не так уж плохо. Все лучше, чем утонуть в Ниле. Кто знает, от кого она скрывалась. Конечно, солдаты искали не ее, им нужен был труп, а подобного груза на борту не имелось. «Мертвое тело или любое необычное существо женского пола», — буркнул предводитель легионеров. Ничего определенного они даже не сказали. Филюка лениво скользила по течению. Капитан решил сделать остановку в Навкратисе и посетить тамошние публичные дома. Сноска. Древнегреческая колония на западе дельты Нила. Стоит спустить золотые с выбитым на них профилем Клеопатры на женщин. Вдруг новый император объявит, что они обесценились, и потребует начеканить монет с его собственным изображением. Теплый ветерок подгонял судно. Высоко в ночном небе сияла луна. «Я слышал, та рыжая шлюха вернулась», — сообщил капитан. «Кто знает», — осторожно произнес матрос. «После прошлого раза я был у лекаря и пил зелье из мотыльков и ладана. Половину заработка потратил». Товарищ расхохотался. «Всегда найдется другая, если не десяток, и получше». Тот согласно кивнул, вскинул глаза, но выражение лица у него изменилось. Капитан с любопытством покосился на матроса. Пожалуй, бедняга немало натерпелся, если испытывает ужас перед дурной болезнью. «Смотри», — прошептал тот, указывая поверх капитанского плеча. Он лениво обернулся и вскочил на ноги. Пропавшая пассажирка держалась за борт Филюки, обнаженная по пояс. «Госпожа!» — начал капитан. «Откуда она взялась?» Женщина подтянулась на руках. Нижняя часть тела до сих пор оставалась в воде. Может, ранена? «Мы не собирались вас бросать!» Что-то в ней завораживало. У нее горели глаза, даже короткие черные волосы сверкали. Тяжелые груди нависали над палубой, на гладкой коже поблескивали капельки воды. Она улыбнулась. Капитан опасливо улыбнулся в ответ. Он не сомневался, что она злилась. Надо бы сейчас сбросить ее обратно в Нил и оставить умирать. То, что она появилась здесь снова, не поддавалось разумному объяснению. Не плыла же она со скоростью их судна. Пассажирка пошевелилась, подтягиваясь, чтобы удобнее было перебраться через борт. Капитан залюбовался розетками ее сосков, точеной талией, аккуратным пупком. Видеть обнаженную женщину за пределами борделя оказалось непривычно. Он скользнул взглядом ниже и замер. Пассажирка вильнула бедрами, и капитан отскочил назад. К горлу подступила тошнота. Он открыл рот, чтобы закричать, но не смог издать ни звука. Женщина была наполовину змеей. «Я наняла вас», — заявила она со зловещим спокойствием. «А вы меня бросили». Матрос продемонстрировал поразительное присутствие духа. Он сжал в руках рукоять топора, которым рубили канаты. Потом занес его над головой и швырнул в женщину. Едва только лезвие коснулось ее кожи, как огромный хвост взметнулся над водой и тугими кольцами обвился вокруг него. Существо грациозно перетекло на Филюку, таща из пучины прямо-таки бесконечное чешуйчатое тело. Перепуганный капитан подвинул горку монет на другой конец стола, но она не обратила на это внимания. Мужчина упал на колени, моля о пощаде. Ему явилась древняя богиня. Он разгневал ее и теперь умрет. Она была чудовищем с женским лицом. Чешуйки улавливали темноту и превращали ее в свет. Свившись кольцами, она взирала на капитана без всякого снисхождения. Изгибы тела занимали почти всю палубу. Хвост ледяной плетью оплел лодыжки мужчины. Неужели никто не придет на помощь? Поблизости не было ни одной деревни. Лишь крокодилы со львами да летучие мыши со змеями услышат его отчаянный вопль. В голове мелькнула странная мысль. Даже стиснутый удушающими кольцами, он все равно чувствует себя, как в объятиях женщины, сильной и желанной. Она приблизила к капитану свое прекрасное лицо, он сразу забыл об остальном. «Но ты должен помнить», — прошептала она со сладкой тоской в голосе. Прядь волос обмоталась вокруг его кулака. Они были мягче шелка. Он попытался высвободиться, но обессилел. Последнее, что он увидел перед тем, как клыки вонзились ему в горло, был ее пристальный взгляд.